Глава 87. Сила няшности. Прибыв в зону развлечения для питомцев, Баур прежде всего сняла поводок с Тайка. Потому что, будучи лучшим другом Тайка, девочка знала, что ему не нравится быть закованным таким образом, и понимала, что ему по душе свободно бегать и веселиться. Оно и понятно. Если бы ее повсюду таскали на поводке, она бы тоже не обрадовалась. Хотя человек отличается от собаки, но в глазах Баур Тайк вовсе не был обычным псом. Он был самым умным и самым милым псом в мире. Но папа сказал, что все должны соблюдать правила. Не считая дома в городе, Тайка нужно водить на поводке, а Баур должна быть послушной девочкой. Поэтому ей приходилось временно сковывать Тайка. А в этой зоне развлечений явно разрешалось снимать поводок, потому что она увидела, что другие собаки без поводков радостно играют со своими хозяевами. Баур еще больше влюбилась в это место, и в следующий раз обязательно снова придет сюда с папой. «Тайк!» Она погладила обжору Тайка по голове, спросив: «Тебе здесь нравится?» «Гав!» Тайк огляделся по сторонам. «Сойдёт!» Внезапно его взгляд на чем-то застыл, глаза загорелись, и он без раздумий ринулся вперед. Баор, хихикая, села на ближайшую скамью. Уткнувшись подбородком в ладони, она наблюдала, как возбужденно бегает Тайк. Было видно, как он, передвигая своими короткими лапками, подлетел к девушке в зеленом платье. Эта девушка сидела на скамье и кормила вяленой говядиной самоедскую собаку. «Ой!» Неожиданно подбежавший Тайк вспугнул ее, но когда она разглядела его, то мгновенно очаровалась им, ее глаза засверкали. Крошечный Тайк имел пухленькое тельце, был полностью покрыт белоснежной шерстью, большие черные глаза были полны жизни и будто умели говорить. Любой с первого взгляда мог понять, чего хочет этот пес. «Сестрица, твоя говядина выглядит очень вкусно!» «Ты тоже хочешь есть?» Защитный психологический барьер девушки был разбит. Не в силах отказать, она протянула кусок говядины. «Ом!» Тайк вцепился зубами в говядину и, не став жевать, сразу проглотил ее, после чего ясным взглядом посмотрел на девушку. «Есть еще! «А...» Девушка, будто утратив силу самообладания, отдала второй кусок, третий, четвертый. Она и не заметила, что лицо сидевшего рядом ее любимца выражало в данный момент тоску, печаль, страдания, отчаяние и гнев. «Кто бы мог подумать, ну кто бы мог подумать, что у тебя на стороне есть другая собака?» Должно быть, недовольство самоеда было настолько сильным, что это почувствовал глотавший говядину Тайк. Тайк окинул самоеда суровым, даже яростным взглядом. Самоед чуть не обмочился от страха, заметив взгляд Тайка, и тихо завыв, прижался к скамье и сдрожал. У него был довольно жалкий вид. Но внимание его хозяйки было полностью сосредоточено на Тайке, она совершенно позабыла о своем питомце. Пока говядина в упаковке наконец не закончилась. «Ой!» Ухватившись рукой за пустоту, девушка в зеленом платье пришла в некоторое замешательство. «Всё съел!» А ведь в упаковке содержалось 500 граммов говядины, которую девушка собственноручно приготовила. «Гав!» Тайк выразил недовольство. «Этого мяса недостаточно. Я хочу еще. «У меня правда ничего нет!» Девушка растерялась, чувствуя, будто совершила крупную ошибку и испытала стыд. Она показала пустую упаковку, старательно объясняя Тайку. «Сегодня я принесла немного, а в следующий раз наготовлю побольше. Ну как?» «Тайк!» В это время торопливо подбежала Баур и легонько шлепнула рукой Тайка по голове. «Нельзя жадничать!» Хотя она и ругала его, ей было жаль, что она ударила его. Девочка извинилась перед девушкой. «Сестрица, прости, Тайк слишком прожорливый. Я попрошу папу возместить тебе все. Когда она недавно увидела, что Тайк подбежал к девушке, то не придала этому значения, полагая, что Тайк всего лишь желает поиграть и проявить любопытство, а когда заметила что-то неладное и подбежала, уже было поздно. О, Тайк лег на пол, обиженно завыв. «Я Цербер бездны. Наш род всегда ест и пьет за даром». «Ничего, все в порядке, не нужно». Девушка поспешно отмахнулась, от волнения ее лицо залилось краской. «Сестрёнка, все в порядке. Он мне очень понравился. Так его зовут Тайк? Ах!» Девушка изумленно воскликнула, потому что заметила, какая Баур милая, очаровательная и славная девочка. Сердце девушки готово было взорваться от переполнявших ее эмоций. Что сегодня за день? Она чувствовала себя Алисой в Стране Чудес. «Ой, какая милая собачка! Какая симпатичная девочка! Что это за порода? Вау, я тоже хочу такую собачку! Няша, няша, няша!» К этому времени подошло поближе еще больше молодых девушек. Одни возбужденно кричали, другие фотографировали и снимали на видео, у каждой блестели глаза так же, как некогда у девушки в зеленом платье. А девушка в зеленом платье сразу воспользовалась случаем. «У кого-нибудь есть вяленое мясо или какая другая закуска? Одолжите мне немного!» Поскольку этот ресторан самообслуживанием дружелюбно относился к питомцам, Все эти девицы часто захаживали сюда со своими питомцами, поэтому были знакомы друг с другом. Попросить у кого-то собачий корм не составляло проблем. Несколько девушек окружили Баор и Тайка со всех сторон и, перебивая друг друга, безостановочно задавали вопросы, а также вместе с девушкой в зеленом платье кормили Тайка, совершенно позабыв о своих питомцах. Баор не испугалась и вежливо отвечала на вопросы типа «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Тайк тем более не испытывал страха и ел все, что ему давали, ничего не упуская из виду. К тому же он хитрил, разрешая девицам кормить его, но не позволяя им гладить его. Он даже не ласкался с ними. Я за этой сценой отчетливо наблюдал Цзуи, сидевший в зоне приема пищи. Данная зона и зона развлечений для питомцев примыкали друг к другу, и их разделяло большое толстое панорамное стекло. Таким образом обеспечивалась гигиена, и в то же время клиенты во время приема пищи могли наблюдать за своими питомцами, играющими в зоне развлечений. Видя поведение Тайка, Цзуи лишь беспомощно покачал головой. Эволюция обладала могущественной силой. В мире Сардии рыцари и чародеи охотились на магических зверей и почти истребили их, отчего последним пришлось эволюционировать и заполучить новые навыки выживания. Детёныши этих зверей не просто выглядели мило, но и источали особые жизненные колебания. Эти жизненные колебания, пожалуй, можно было назвать силой няшности. Данная сила оказывала эффект на подавляющее большинство охотников и не позволяла им легкомысленно калечить детёныша, даже вызывала желание вскормить детёныша. Такие магические звери получили шанс на выживание. Тайк обладал огромной силой няшности. На Цзуи она никак не действовала, но обычным людям было не устоять против нее. А Цзуи нисколько не удивился, что вокруг Тайка собралось так много девушек. Этот пес был просто мастером бесплатно поесть. Только у него был бездонный желудок, а еда у девушек имелась в ограниченном количестве. Уничтожив все, Тайк потерял интерес притворяться милым и в перевалочку отправился к выходу. А следом за ним потянулась и Баор. Но у обобранных до нитки девушек все равно были довольные лица. «Папа!» Девочка с неловким видом пожаловалась Цзуи. «Тайк съел так много чужой еды!» Тайк спрятался под столом, притворившись дохлым псом. «Ничего не знаю, ничего не слышу. Ничего страшного». Цзуи, улыбаясь, заключил Баор в объятия и сказал. «Давай обедать, выбирай, что тебе нравится, а папа поможет тебе это взять. Все, что съел Тайк, папа возместит». Хотя это был ресторан со шведским столом, здесь за дополнительную плату предоставлялись элитный алкоголь и еда. Цзуи планировал купить немного такой еды и подарить ее девушкам в качестве компенсации за то, что Тайк обманом поел у них. «Спасибо, папа!» Теперь Баор успокоилась. Несмотря на то, что это Тайк съел всю еду, девочка чувствовала, что в ответе за него и что не сумела уследить за ним. «Ага». Цзуи показал пальцем на свое лицо. Баор мигом смекнула и, встав на цыпочки, чмокнула его. Затем она строго обратилась к лежавшему под столом Тайку. «Тайк, впредь запрещаю тебе так делать, ясно?» Тайк закрыл лапами мордашку. «Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не знаю».